Шератону мы вернулись уже ближе к концу дня. Я и Фредс прибыли на взятых на прокат велосипедах, а Натан с Сарой следом за нами на такси. Долго объяснялись с водителем, пока до него не дошло наконец, что он должен ждать нас у входа в отель. Затем мы с Фредсом прошли внутрь. Осмотревшись, подали сигнал Натану и Саре и двинулись прямиком к телефонам-автоматам в фойе. Натан и Сара подошли к дежурному и сняли номер. Нам нужно было, чтобы они до поры до времени не показывались никому на глаза. Я обзвонил все комнаты на последнем, четвертом этаже. Как и предполагал, половину из них занимали американцы. Я объяснил, что меня зовут Джей Ривз Фиджеральд, и что я — доверенное лицо Картеров, которые тоже остановились в этом отеле. Все, конечно, о Картерах уже знали. Дальше я сообщил, что Картеры устраивают для живущих в отеле американцев небольшой прием, и мы надеемся, что все присоединятся к нам в баре при казино, когда будет удобно. Сами Картеры, мол, спустятся через час или около того. Все были в полном восторге от приглашения, за исключением одного сварливого республиканца, с которым я просто не стал разговаривать. И обещали быть пораньше. Последний звонок. Филу Адракяну в номер 355. На этот раз я представился Леонелом Ходингом, но в остальном приглашение ничем не отличалось от других. И Адракян воспринял его даже с большим энтузиазмом, чем все те, с кем я говорил до него. «Мы сейчас же спустимся. Благодарю вас. И кроме того, у нас есть встречное приглашение». Со слов Натана я уже составил о нем вполне конкретное впечатление. И, если судить по голосу, это и в самом деле был еще тот тип. Однако определение, что дал ему Натан, теоретик, меня не очень устраивало. Я бы предложил что-нибудь посильнее. Например, козел. «Отлично. Мы будем рады видеть всю вашу группу». После этого мы с Фредсом устроились в баре наблюдать за лифтами. Американцы в своих лучших туристических нарядах один за другим валили в казино. Я в жизни бы не подумал, что во всем Катманду наберется столько синтетики, но, видимо, лучше всего дорогу переносит именно такая одежда. По лестнице рядом с лифтом спустились двое мужчин и полноватая женщина. «Они?» — спросил Фредс. Я кивнул. Троица полностью соответствовала описанию Сары. Фил Адракян, невысокого роста, стройный и благообразный. Этакий золотой калифорнийский мальчик. Валерий Бадж, очки и много-много мелких завитушек, взбитых в пышную прическу. Всем своим видом она словно воплощала интеллектуальность, тогда как Сара тянула лишь на преданность науке. Денежный мешок Джей Ривз Фиджеральд выглядел лет на 60 с небольшим. В хорошей спортивной форме, хотя сигара это впечатление несколько портила. Одет он был в куртку сафари с 8 карманами. Адракян о чем-то с ним спорил, и когда они проходили через фойе в бар-казино, я расслышал одну фразу. «Даже лучше, чем пресс-конференция!» На меня снова нахлынуло вдохновение. Я вернулся к телефону, попросил оператора соединить меня с Джимми Картером, и спустя секунду в трубке послышался гудок. Однако ответили мне безжизненным жестким голосом и очень по-деловому. «Вас слушают». «Алло, это номер семьи Картеров?» «Прошу прощения, кто говорит?» «Джей Ривз Фиджеральд. Я хотел сообщить Картерам, что живущие в отеле американцы организовали в их честь прием в баре при казино». «Я не уверен, что планы на сегодняшний день позволят им присутствовать». «Понимаю, но прошу вас, по крайней мере, сообщить им об этом». Я вернулся к Фредсу, в два глотка уничтожил банку пива и сказал: «Что-то сегодня будет. Пошли наверх». Семь. По дороге я позвонил Натану и Саре, и они встретили нас у дверей номера 355. Сара отперла дверь своим ключом и впустила нас в номер. Типичный номер дешевого Holiday Inn, какой можно снять в любой другой точке планеты. Только здесь немного пахло мокрым мехом. Сара подошла к двери ванной, открыла задвижку, и изнутри сразу послышался шорох. Натан, Фредс и я толкались за ее спиной, переминаясь с ноги на ногу. Наконец дверь распахнулась. Какой-то темный силуэт сделал шаг в нашу сторону, и перед нами предстал он. Йетти. Я невольно замер и уставился ему в глаза. В Катманду продают для туристов множество сувениров с изображением Йетти. Календари, открытки, вышитые майки. Но рисунок на них всегда один и тот же, чего я никогда не мог понять. Свет, что ли, клином сошелся на этой картинке? Меня она даже раздражала. Маленькое, заросшее мехом существо спиной к зрителю оглядывается на ходу через плечо. Типичное обезьянье лицо, а внизу след большой голой ноги. Рад сообщить, что настоящий Йети выглядит совсем не так. Меха на нем, правда, хватало, но ростом он был не ниже Фредса, и лицо определенно гуманоидное, обрамленное похожей на бороду рыжеватой порослью. Но он слегка напоминал Линкольна, приземистого, очень уродливого, с приплюснутым носом и выступающими надбровными дугами. Но сходство было несомненное. У меня даже с души отлегло, когда я увидел, насколько он похож на человека. От этого в значительной степени зависел успех моего плана, и я был рад, что Натан ничего не преувеличил. Единственное, что смотрелось необычно, так это затылочный гребень. Нарост из кости и кожи на голове, напоминающий прическу индейца-магавка. Короче, мы довольно долго стояли, словно скульптурная группа, встреча двух цивилизаций. Но затем Фредс, наконец, решился нарушить молчание. Он шагнул вперед, протянул снежному человеку руку и сказал «Намасте!» «Нет, не так!» Натан проскользнул перед Фредсом и вытянул перед собой ожерелье из ископаемых ракушек, которые ему подарили весной. «Неужели тот самый?» — спросил я хриплым голосом, на мгновение растерявшись. Видимо, до того момента, когда распахнулись двери ванной комнаты, мне все-таки не верилось, что рассказ Натана — правда. «Кажется, он...» Йети коснулся ожерелья, затем потрогал руку Натана. Мы снова замерли, как статуи. Наконец Йети сделал шаг вперед, погладил своей длинной волосатой рукой Натана по щеке и что-то прошелестел губами. Натан вздрагивал, у Сары из глаз текли слезы, да и меня самого проняло. «Тебе не кажется, что он похож на Будду, а? Живота, конечно, нет, но глаза... Ты посмотри, какие у него глаза. Самый настоящий Будда. Однако пора было браться за работу. Раскрыв рюкзак, я достал мешковатый комбинезон, желтую майку с надписью «Свободный Тибет» и большую куртку с капюшоном. Натан то и дело снимал рубашку и натягивал ее снова, показывая Йети, чего мы от него хотим. Медленно, осторожно, мягко. Лопача какие-то ласковые слова и не делая ни одного резкого жеста, мы все-таки напялили на снежного человека одежду. Хуже всего далась майка. Йети даже взвизгнул, когда мы натягивали ее через голову. Куртка, к счастью, была на молнии. И каждое свое движение я сопровождал словами «Намасте, дорогой господин, намасте». С ладонями и ступнями тоже пришлось повозиться. Руки у Йети длинные, с тонкими, почти вдвое длиннее моих пальцами, да еще и волосатые. Однако рукавицы днем в Катманду выглядели бы еще подозрительнее. Я решил пока оставить эту проблему и переключиться на ноги. Пожалуй, это единственная деталь анатомии снежного человека, правильно изображаемая на картинках для туристов. Ноги у него действительно были огромные, волосатые, с чуть ли не прямоугольными ступнями. Большой палец, как очень толстый большой палец на руке. Я прихватил с собой самые, какие только нашел, огромные ботинки, но и они не подошли. В конце концов, я напялил на Йети шерстяные носки и сандалии с вырезанной перочинным ножиком дыркой для большого пальца. Затем я одел на него свою шапку с козырьком. Затылочный гребень она скрывала полностью, а под длинным козырьком почти не было видно низкого лба и массивных надбровных дуг. И, наконец, зеркальные солнцезащитные очки в пол лица. «Блеск!» — прокомментировал Фредс. Напоследок мы добавили ожерелье из нанизанных на черный шнурок 5 кусочков коралла и 3 огромных обломков необработанной бирюзы, какие носят шерпы, чтобы все остальное не очень бросалось в глаза. Сара и Натан тем временем перетряхивали багаж и рылись в ящиках, собирая фотопленку, блокноты и вообще все, что могло подтвердить существование Йети. Сам же он, пока длилась эта процедура, стоял почти неподвижно, спокойно и внимательно наблюдая за Натаном, словно миллионер, вокруг которого крутится прислуга. Осторожно просовывал руки в рукава, запихивал ступни в сандалии, поправлял козырек шапки и так далее. Мы с Фредсом только диву давались. Нет, правда, он и в самом деле как Будда. На мой взгляд, физическое сходство в те минуты было несколько смазанным, но даже будь наш подопечный сам Гуатама, он вряд ли бы вел себя более умиротворенно и сдержанно. Натан с Сарой, наконец, закончили обыск и взглянули на наше творение. «Боже, какой кошмар!» — выдохнула Сара. Натан просто сел на кровать, уронил голову на руки и пробормотал. «У нас ничего не выйдет. Ни за что!» «Все отлично!» — воскликнул Фредс, застегивая молнию на куртке Йетти до подбородка. «На свете еще и не таких чудиков можно увидеть. Когда я был маленьким, мы играли в футбол с целой командой таких же вот парней. И вообще, в моем родном штате он запросто может выдвигать свою кандидатуру в Сенат». «Ладно, хватит болтать», — сказал я. «У нас мало времени. Дайте мне ножницы и щетку. Его еще нужно причесать». Я попытался зачесать шерсть за уши, но толку от этого было мало. Затем подстриг немного на затылке. И все это, думал я, ради того, чтобы пройти совсем небольшое расстояние до такси, причем по большей части полутемными коридорами. «Ради бога, Джордж, пошли скорее». Натан уже нервничал, потому что времени прошло немало. Мы распихали наше барахло по рюкзакам и вытащили Будду в коридор. Я всегда гордился своим ощущением времени. Порой я даже сам себя удивляю тем, что так часто оказываюсь в нужном месте в нужное время. Сознательное планирование тут совершенно ни при чем. Скорее, это глубокое, мистическое единение с жизненными циклами Вселенной или еще какая-нибудь чепуха в таком же духе. Но на сей раз, очевидно, я связался с людьми, чье ощущение времени было в таком бешеном разладе со Вселенной, что мое собственное просто оказалось бесполезным. По-другому я вряд ли сумею объяснить то, что произошло дальше. Короче, идем мы по коридору Эверест Шератон Интернешнл к лифту. Идем спокойно. У Йети, правда, ноги оказались кривоватые. Нет, чего уж там, просто кривые. И руки слишком длинные. Я даже испугался, что он вдруг встанет на четвереньки. Но в целом выглядел Будда вполне нормально. Самая обычная группа туристов прибыла, мол, посмотреть Непал. Решили идти лестницей, чтобы не столкнуться с кем-нибудь в лифте. Вышли на лестничную площадку и нос к носу столкнулись с Джимми и Розалин Картерами в сопровождении 5 агентов секретной службы. «Ого!» — тут же воскликнул Фредс. «Чтоб я сдох, если это не Джимми Картер и Розалин!» «Наверное, ничего лучшего тут даже специально не придумаешь». Да и Фредс не придумывал. Он был полностью в своем репертуаре. Я, правда, не знаю, собирались ли Картеры на организованный мною прием или направлялись еще куда, но если они действительно решили принять приглашение, то, должен признать, моя идея позвонить бывшему президенту оказалась не очень удачной. Но, так или иначе, мы с ними столкнулись, и они остановились на лестничной площадке. Мы тоже остановились. И, не сводя с нас пристальных взглядов, остановились агенты секретной службы. Что делать? Джимми улыбнулся своей знаменитой улыбкой. Ну, прям-таки обложка журнала «Тайм». Один в один. Приятное лицо. В нем читалось, что человек способен перенести многое. И чувствовалось, что он совершенно спокоен. Подобные встречи явно были для него делом привычным. Просто часть работы, которую он выбрал для себя 9 годами раньше. Я же, наоборот, весь сжался, ожидая самого худшего. Когда орлиные взгляды агентов остановились на Будде, у меня, ей-богу, сердце замерло. И лишь когда я чуть шевельнулся, забилось вновь. Натан перестал дышать, едва завидев Картера, и лицо его совсем побелело. Еще немного, наверное, и ему стало бы плохо, но тут Фредс шагнул вперед и протянул Картеру руку. «Намасте, мистер Картер! Очень рады вас видеть!» «Добрый день! Очень приятно!» Снова знаменитая улыбка. «Откуда вы все?» Пришлось отвечать. «Арканзас!» «Калифорния!» «Массачусетс!» «Орегон!» Джимми улыбался и радостно кивал. Розалин тоже улыбалась и повторяла: «Здравствуйте, здравствуйте!» с каким-то знакомым выражением лица, которое мне уже доводилось видеть в годы президентства ее мужа. Казалось, она была бы столь же счастлива оказаться где-нибудь еще. Мы все толклись, уступая друг другу место, чтобы пожать Джимми руку. Но тут подошла очередь Будды. «Этот наш проводник, Бадим Бадур», — нашелся я. «Он совсем не говорит по-английски». «Понятно», — ответил Джимми, схватил Йети за руку и несколько раз тряхнул. «Именно я решил, что можно не одевать Будде рукавицы. И теперь серьезно об этом пожалел. Перед нами стоял человек, который за свою жизнь пожал как минимум 1 000 000 рук. Может быть, 10 000 000. Непревзойденный эксперт по рукопожатиям. И едва он вцепился в длинную, тонкую ладонь Йети, ему сразу стало понятно, что здесь что-то не так. Эта рука не походила ни на какую другую из тех миллионов, что ему доводилось пожимать раньше. К рисунку морщин вокруг его глаз прибавилось еще несколько глубоких складок, и Джимми пристально посмотрел на Будду. Я буквально почувствовал, как у меня на лбу выступил крупными каплями пот. «Бадим несколько застенчив», — пояснил я, но в этот момент Йети пискнул и произнес хриплым шепчущим голосом. «Намасте». «Намасте», — ответил Джимми, и на лице его снова расцвела знаменитая улыбка. Как ни странно, это первый разговор при свидетелях между Йети и человеком. Разумеется, Будда хотел только помочь, тут я даже не сомневаюсь. Особенно после того, что произошло дальше. Но как мы ни старались скрыть это, его речь всех нас просто ошарашила. После чего агенты секретной службы просто впились в нас глазами, пытаясь уследить за всеми сразу. И больше всего внимания досталось, конечно, Будде. «Ладно, давайте мы пропустим вас вперед», — неуверенно предложил я и потянул Будду за руку. «Приятно было познакомиться». «Приятно было познакомиться». На какое-то время все словно застыли. Было бы просто невежливо идти по лестнице впереди бывшего президента Соединенных Штатов, но о том, чтобы следовать за ним, тоже не могло быть и речи. Парням из секретной службы это очень не понравилось. В конце концов я взял Будду за руку и двинулся вниз. До фойе мы добрались без приключений. Сара болтала с телохранителями, шедшими сразу за нами, и, как мне казалось, весьма успешно отвлекала их внимание. Я уже начал думать, что мы выберемся из создавшейся ситуации без дальнейших осложнений, когда дверь казино распахнулась, и в фойе появились Фил Адракян, Джей Ривз Фиджеральд и Валери Бадж. Вот это называется ощущение времени. Адракян понял все мгновенно. «Его похищают!» — завопил он. — Похищение! На агентов секретной службы это произвело такое же действие, как удар электрическим током. Вряд ли кому пришло бы в голову убивать экс-президента, а вот в качестве заложника, ради выкупа или еще для чего, он прям-таки идеальный объект. В ту же секунду в руках у агентов появились пистолеты. Они стремительно, словно мангусты, окружили Картера плотной стеной и подтянули назад. Мы с Фредсом беспомощно толклись на месте, пытаясь выпихнуть Будду через входную дверь отеля, и, полагаю, за эти потуги нас запросто могли пристрелить. Но положение спасла Сара. Она выскочила прямо перед несущимся на полном ходу Адракяном и закричала: «Это ложь! Ты сам похититель!» А затем влепила ему пощечину, от которой тот едва удержался на ногах. «На помощь!» — крикнула она агентам из секретной службы и толкнула Валери Бадж навстречу Фиджеральду. Щеки у нее раскраснелись, волосы растрепались. Сара вышла на тропу войны. И красива она была в тот момент необычайно. Телохранители даже растерялись, поскольку никто не понимал, что происходит. А Фредс, Будда и я тем временем выскочили за дверь и бросились бежать. Нашего такси, разумеется, на месте не оказалось. «Дьявол!» – прорычал я. «Велосипеды?» – предложил Фредс. «Давай». Выбора не было. Мы забежали за угол и сняли с них замки. Я тут же уселся на седло, а Фредс помог Будде пристроиться на маленький багажник над задним колесом. У входа в отель кричали люди, и мне показалось, что я расслышал в гомоне толпы голос Адракяна. Фредс подтолкнул нас, и мы покатились. Велосипед мне достался самый обыкновенный, Hero Jet, какие в Катманду везде дают на прокат. Тяжелая рама, толстые шины, низкий руль, одна скорость. Если крутануть педали назад, он тормозит. Плюс один ручной тормоз, плюс огромный голосистый звонок, что на улицах Катманду очень важно. В общем, неплохой велосипед, в том смысле, что ручной тормоз работал, руль держался на месте, а пружины в седле не впивались в зад. Но дело в том, что Hero Jet рассчитан, строго говоря, на одного человека. А Будда весил прилично. Сложен он был как кошка, плотно, компактно, но весил уж никак не меньше 200 фунтов. Заднюю шину расплющило, раздавило. Между ободом и землей оставалось от силы 1/8 дюйма. И каждый раз, когда мне не удавалось объехать рытвину, велосипед издавал отвратительное «бомб». Короче, никаких рекордов скорости мы не побили. И когда свернули на Дили-базар налево, я услышал сзади голос Фредса. «Они нас догоняют! Вон они, в такси! Адракян и компания!» Оглянувшись, я увидел в 200 ярдах позади Фила Адракяна. Он высунулся из окна маленькой желтой Тойоты и что-то кричал. Мы переехали мост до Бикола и промчались мимо здания Центрального иммиграционного бюро. Нужно было бы крикнуть что-нибудь, чтобы толпа перед зданием запрудила улицу, но ничего не приходило в голову. «Фредс!» — задыхаясь, проговорил я. «Сделай пробку! Останови движение!» «Сейчас!» Ни медля, ни секунды он затормозил посреди дороги, соскочил с велосипеда и бросил его на мостовую. Трехколесная моторикша, что двигалась сразу за ним, даже не успела затормозить. Фредс громко выругался, вытащил велосипед из-под колес и тут же швырнул его под датсун, двигавшийся в противоположном направлении. Машина расплющила велосипед и со скрежетом остановилась. Снова ругань, и Фредс принялся выдергивать водителей из кабин, крича им в лицо единственные, видимо, три фразы на непальском, что он знал. «Чисухауа!» — «Холодный ветер». «Татопани!» — «Горячая вода». «Рамраудин!» — «Прекрасный день». Нажимая на педали, я погнал дальше и видел все это лишь мельком, но какое-то время мы выиграли, и я несся вперед, лавируя в транспортном потоке с удвоенным вниманием. Но тут Будда подергал меня за руку, и, оглянувшись, я увидел, что Адракян каким-то образом обошел Фредса, нанял другое такси и теперь снова нас догонял, следуя за весело раскрашенным автобусом. А мы только двинулись вверх по первому из трех довольно крутых холмов, через которые проходит Дили-базар, прежде чем попадает в центр города. Hero-джеты явно не предназначены для подобных испытаний. Местные жители в таких случаях обычно слезают с велосипедов и везут их рядом. Только западные люди, которые даже в Непале всегда торопятся, ползут вверх, упорно крутя педали. В тот день определение «западный человек, который торопится» относилось ко мне в полной мере, и я, встав в седле, продолжал работать ногами. Однако сил уже не хватало, особенно после того, как пришлось затормозить, чтобы не сбить старика, который вдруг решил остановиться посреди дороги и высморкаться на мостовую. С яростными всхлипами гудка машина Адракяна обогнала автобус и теперь быстро приближалась. Тяжело отдуваясь, я опустился на седло. Ноги буквально одеревенели, и я уже начал соображать, как бы подипломатичнее уладить сложившуюся ситуацию, когда обе мои ноги вдруг столкнулись с педалей, и мы рванули вперед, едва увернувшись от велорикши. За дело взялся Будда — Он держался руками за седло и крутил педали, сидя на багажнике. Мне доводилось видеть высоких западных туристов, которые ездили так, чтобы не задевать коленями руль. Однако, сидя на багажнике, не очень-то удобно давить на педали, и уж точно никто не ездит так по склону. Но Будде все это было нипочем. Силен, ничего не скажешь. Он так работал ногами, что бедный Хироджет скрипел от напряжения. А мы взлетели на вершину холма и спустились вниз, словно пересели на мотоцикл. Мотоцикл, надо добавить, без тормозов. С ножным тормозом Будда просто не освоился, а когда я попытался нажать ручной, колодка только завизжала, как свинья, и велосипед начал вихлять. Мы неслись, подили базар, и мне оставалось лишь следить, чтобы в кого-нибудь не врезаться. Как в видеоиграх с гоночными автомобилями. Я изо всех сил дергал звонок, но все равно значительную часть пути приходилось ехать по правой полосе навстречу движению. В этой стране движение левостороннее. Краем глаза я замечал, как пялятся на нас прохожие. Но потом мы обогнали открытый автомобиль, и движение перед нами расчистилось. Впереди лежал знаменитый перекресток дорожных инженеров. Здесь Дили-базар пересекается с еще одной большой улицей, и это событие ознаменовано четырьмя светофорами, на которых все 24 часа в сутки горит зеленый свет. На этот раз место полицейского в центре перекрестка занимала корова. «Бистаре!» — закричал я. «Медленно!» Но, очевидно, словарный запас Будды ограничивался одним лишь «намасте». И он продолжал крутить педали, как ни в чем не бывало. Я рассчитал курс, сдавил ручной тормоз, согнулся над рулем и затрезвонил звонок, но даже не успел зажмуриться, как мы уже проскочили между разгонявшимися такси и дежурной коровой, имея лишь по 3 дюйма с каждой стороны, и вылетели с перекрестка. Высший пилотаж. После оставалось только лавировать. Мы пронеслись против движения на одностороннем участке Дурбармар, чтобы сократить путь и напрочь запутать преследование. А уж пережив такое, добраться до Тамеля не составило никакого труда. В самом Тамеле мы оказались как нельзя более на месте. Довольно значительное число людей на улице выглядело ничуть не лучше Будды. Причем порой это сходство было настолько разительным, что у меня возникла дикая мысль, будто йети втайне исподволь захватили город. Однако я отнес эту бредовую идею насчет волнения, вызванного перекрестком дорожных инженеров, и направил велосипед во внутренний двор отеля «Стар». Теперь нас со всех сторон окружали стены, и Будда, наконец, согласился оставить педали в покое. Мы слезли с велосипеда, и я, пошатываясь, повел Йетти в свою комнату. Ну вот, мы освободили пленного снежного человека. Хотя, запирая дверь в комнату, я признавался себе, что он лишь на полпути к свободе. Вернуть ему настоящую свободу, доставить его в родные места — задача куда сложнее. Я не знал точно, где он жил. И, кроме того, в Катманду невозможно взять машину на прокат, а рейсовые автобусы в любом направлении идут долго и всегда переполнены. Хватит ли у Будды терпения, чтобы выдержать 10 часов в переполненном автобусе? Узнав его немного поближе, я уже мог сказать, что он-то, пожалуй, и выдержит. Но что будет с его маскировкой? Ведь, скорее всего, кто-нибудь догадается. Опять же, прямо по пятам идут Адракиан и секретная служба. Я понятия не имел, что произошло с Натаном, Сарой и Фредсом, и меня это беспокоило, особенно Натан и Сара. Больше всего мне хотелось, чтобы они скорее вернулись. Мы добрались до цели, спрятались. Но теперь мне стало как-то неуютно наедине с моим гостем. Комната вдруг показалась ужасно маленькой. Я отправился в туалет и помочился. Будда, внимательно наблюдая, последовал за мной, а когда я закончил, он нащупал нужные кнопки на комбинезоне и сделал то же самое. Поразительный ум. И еще одно. Право, даже не знаю, стоит ли об этом говорить, но в свое время мне не раз доводилось слышать споры об эволюции гоминидов и приматов. Так вот, специалисты утверждают, что у приматов мужские гениталии имеют маленькие размеры, и люди, мужчины, здесь в некотором смысле чемпионы. Наша взяла. И Будда, я не мог не заметить, в этом плане гораздо больше походил на людей. Доказательств становилось все больше. Йети действительно относится к гоминидам, причем к очень умным гоминидам. Его способность быстро понимать, быстро приспосабливаться к меняющимся ситуациям, умение распознавать друзей и врагов, его... Короче, все говорило о том, что он очень умен. Впрочем, это и понятно. Иначе как бы йети могли скрываться от людей так долго? Должно быть, они из поколения в поколение передавали своим детям все хитрости и уловки. Как прятать и не терять орудия труда или самодельные предметы быта, как скрывать свои жилища в труднодоступных пещерах, избегать человеческих поселений, хоронить мертвых. Однако тут меня поразила новая мысль. Если он так умен и так хорошо умеет скрываться, то почему Будда сейчас здесь, в этой комнате? Что произошло? Почему он открылся Натану, и как Адракяну удалось его поймать? Может быть, среди йети тоже распространены душевные заболевания? От этого предположения мне еще больше захотелось, чтобы скорее появился Натан. Не во всякой ситуации от него был толк, но между ним и йети возникло какое-то особое взаимопонимание, чего обо мне, к сожалению, сказать было нельзя. Будда сидел на кровати, пригнувшись к коленям, словно изготовился к прыжку, и смотрел на меня своими яркими глазами. Казалось, он хочет спросить: «И что дальше?» Что-то в выражении его лица, в том, как он переносил сложившуюся ситуацию, было одновременно героическое и жалостное. Я это просто чувствовал. «Эй, парень, не волнуйся, мы доставим тебя обратно. Намасте», — произнес я. Будда беззвучно шевельнул губами в ответ. «Намасте. Я восхищаюсь твоим духом. На одно из моих любимых приветствий. Намасте, мистер Йети». Потом я решил, что он, возможно, голоден. Но чем кормить голодного снежного человека? И вообще, вегетарианцы они или хищники? Запасов больших у меня, понятно, не было. Несколько пакетов куриного супа, приправленный карри, немного конфет. Вдруг ему сахар вреден. Пакет вяленого мяса. Может, это подойдет. Галеты непальского производства. Я открыл пачку печенья, пакет с мясом и предложил их йети. Он откинулся на спинку кровати, скрестил под собой ноги и похлопал по одеялу, словно приглашая меня садиться рядом. Я сел напротив. Будда вытащил своими длинными пальцами полоску мяса из пакета, понюхал и засунул между пальцами ног. Я тоже взял одну и, показывая пример, съел. Он смерил меня таким взглядом, как будто я приступил к салату, взяв не ту вилку, затем откусил от галеты и начал медленно жевать. Я понял, что проголодался, и, если судить по круглым глазам йети, то, похоже, было он тоже. Но Будда не торопился и словно давал мне понять, что здесь положено соблюдать определенные правила. Он осторожно брал в руки галеты, обнюхивал и ел очень медленно. Затем взял полоску мяса, что засунул между пальцами ног. Откусил половину и, разглядывая то комнату, то меня, неторопливо прожевал. Все это так спокойно, даже умиротворенно. Я решил, что можно все-таки предложить ему сладости, и протянул пакетик с дрожже. Будда попробовал, и брови его взлетели вверх, после чего он выбрал дрожже такого же цвета, зеленого, и протянул мне. Вскоре все мои продовольственные запасы оказались на кровати, между нами, и мы стали пробовать все подряд, молча, неторопливо, торжественно, словно участвовали в каком-то ритуале. И знаете, спустя некоторое время мне начало казаться, что так оно и есть. 10. Примерно через час после того, как мы поели, одновременно прибыли Натан, Сара и Фредс. «Вы здесь!» — закричали они. «Молодец, Джордж! Просто отлично!» «Это Будду надо благодарить», — ответил я. «Без него я бы не справился». Натан и Будда обменялись рукопожатием, держась за ожерелье из ракушек, а Фредс и Сара принялись рассказывать о своих приключениях. Сначала Сара сражалась с Адракианом, но он вырвался и бросился за нами. Потом она сцепилась с Валери Бадж, которая осталась в фойе вместе с Фиджеральдом. «Я ей врезала с огромным удовольствием. Она к Филу уже целый месяц подкатывает», — Сара заметила взгляд Натана и быстро добавила. «Хотя теперь, разумеется, меня это совсем не волнует». Короче, она налетела на Валери, Фиджеральда и Адракиана, раздавая оплеухи и обвинения всем подряд, и спустя несколько минут никто в Шаратоне уже не понимал, что происходит. Двое агентов секретной службы бросились за Адракианом. Остальные остались, заслоняя с собой Картеров, которым апеллировали сразу обе стороны в надежде, что их рассудят прямо сейчас. Разумеется, Картерам совсем не хотелось влезать в это дело. Фиджеральд и Валери, видимо, решили не признавать в открытую, что у них похитили снежного человека, и поэтому их аргументы выглядели не очень убедительно. А к тому времени, когда Фредс вернулся в отель, чтобы узнать, как там дела, Натан и Сара уже заказали такси. «Думаю, Картеры остались на нашей стороне», — удовлетворенно закончила Сара. Однако Натан вернул нас к насущным проблемам. «Нам по-прежнему необходимо вывести Йети из Катманду. Адракиан знает, что он у нас, и начнет искать. Что будем делать?» «У меня есть план», — сказал я, поскольку после обеда с Буддой успел хорошенько подумать. «Где Будда жил? Мне нужно знать точно». Натан объяснил, и я сверился с картой. Долина Будды была совсем недалеко от аэродрома в Джей. Я кивнул. «Ладно, а теперь мы сделаем вот что». Одиннадцать. Почти весь следующий день я провел в центральной конторе Королевской непальской авиационной компании, добывая 4 билета на самолет Даджей, который должен был вылететь спустя сутки. Адская работа, надо сказать, хотя, насколько я понимаю, мест в самолете оставалось еще предостаточно. Терпение, тихое ненахальное упрямство и бакшиш всем подряд — сочетание — это единственный путь от списка ожидающих к статусу владельца билета. Я сумел провернуть операцию за один день и был очень собой доволен. Однако на всякий случай позвонил своему другу Биллу, который работает в одном из городских туристических агентств, и привел в действие вспомогательный план. Ему часто приходилось иметь дело с КНАК, и у него огромный опыт. Наконец, я отправился в свой любимый магазин горного снаряжения в Тамеле, чтобы сделать последние покупки. Хозяйка магазина, сама родом с Тибета, отложила в сторону далекие купола в мягкой обложке и, изобразив правой рукой характерный жест, принесла одежду, что я просил, причем все нужных мне цветов. Правда, она не смогла найти шапку с козырьком, как у Будды, и вместо нее мне пришлось купить темно-синюю бейсбольную шапочку с надписью «Атом». «А что означает «Атом»?» — спросил я, потому что по всему Непалу люди носят куртки и шапочки с такой надписью. Может, это какая-то компания или еще что? — Никто не знает, — пожала плечами хозяйка магазина. Такая мощная реклама для чего-то совершенно неизвестного — еще одна великая загадка Непала. Я запихал одежду в рюкзак и двинулся домой, но по дороге заметил, что за мной, то и дело скрываясь в толпе, кто-то идет. Один внимательный взгляд, и я засек его у газетного киоска. Так и есть, Фил Адракиан. Идти домой было нельзя, по крайней мере, сразу, и я отправился в соседний отель Катманду Гестхаус, где сообщил одному из восседавших с важным видом клерков, что через 10 минут к ним прибудет Джимми Картер, а его секретарь появится буквально вот-вот. Затем прошел насквозь симпатичный сад, из-за которого владельцы считают Гестхаус первоклассным отелем, и перемахнул через стену, выбрав место пониже. Оттуда, через безлюдную мусорную свалку за угол, еще через одну стену, мимо Лодж Плизант и во двор отеля «Стар». Я считал, что поработал на славу и был очень собой доволен, но тут заметил одного из охранников Картера у входа в букинистическую лавку на другой стороне дороги. Впрочем, я был уже в отеле, поэтому просто направился к себе и торопливо поднялся по лестнице. «Должно быть, они проследили за вашей машиной», — сказал я остальным. «Возможно, они думают, что мы действительно собираемся похитить Картера». Натан простонал. «Адракян, наверное, убедил их, что мы из той самой группировки, которая летом взорвала бомбу в отеле «Анапурна». «Это должно было бы их успокоить», — сказал я. «После взрыва оппозиционеры сразу написали королю и сообщили, что прекращают все антиправительственные акции, пока преступники не будут схвачены». «Надо понимать, это какой-нибудь из партизанских отрядов буддистов?» — спросил Фредс. «Как бы там ни было, все это означает, что нам нужно привести свои планы в действие, и поскорее. Фредс, ты не передумал?» «Бог с тобой. Похоже, выйдет даже забавно». «Отлично. Но на всякий случай мы все останемся сегодня здесь. Я приготовлю куриный суп». В результате ужинали мы по-спартански. Куриный суп с карри, галеты, белый шоколад, дрожже и чанг с легким запахом йода. Натан заметил, с какой охотой Будда уминает дрожже, и покачал головой. «Мы просто обязаны увести его отсюда как можно скорее». Когда пришло время спать, Сара легла на кровать, и Будда тут же пристроился рядом. Совершенно невинным видом, словно хотел сказать: «Кто? Я? Мне ведь здесь ложиться, да?» Натан, я заметил, отнесся к этому делу несколько настороженно. Видимо, его все еще беспокоили смутные подозрения. И, в конце концов, устроился там же, у них в ногах. Но все, однако, обошлось. Мы с Фредсом просто побросали на пол поролоновые подстилки из моего снаряжения. Они, правда, были слегка влажные, и тоже залегли. «А ты не боишься, что Будда в самолете вообще сдвинется?» — спросила Сара, едва погас свет. «До сих пор на него ничего не действовало», — ответил я, но сомнения не рассеялись. «Я и сам не люблю летать». «Да, но ничего подобного ему до сих пор испытывать не приходилось». «Когда стоишь на вершине скалы, ощущения в чем-то схожие. По сравнению с поездкой на велосипеде через Катманду, это должно быть совсем просто». «Не знаю», — обеспокоенно произнес Натан. «Может быть, Сара права. Воздушные перелеты случаются действуют даже на людей, которые прекрасно понимают, что это такое». «В том-то обычно все и дело», — сказал я с чувством. Тут в разговор вмешался Фредс. «Я думаю, нам нужно просто накачать его перед вылетом. Раскочегарить трубку с гашишем и накачать его до одурения». «Ты с ума сошел?» — воскликнул Натан. «Он тогда совсем рехнется». «Не, он не поймет, что с трубкой делать», — сказала Сара. «Ойли!» — Фредс приподнялся на локте. «Вы что, серьезно думаете, что Йетти прожили бог знает сколько лет в горах, где эта дурь растет на каждом шагу и до сих пор не поняли, как ее можно использовать? Черта с два! Может быть, именно поэтому их никто и не видит. Накачаются и сидят себе тихо-тихо. Там эти цветочки растут, что твоя сосна. Йетти, наверное, их просто едят». Натан с Сарой все-таки не согласились и сказали, что не стоит экспериментировать в такой ответственный момент. «А у тебя есть гашиш?» — поинтересовался я у Фредса. «Не, пока не подвернулось восхождение на Амадаблам, я собирался лететь в Малайзию, чтобы участвовать в горной экспедиции, которую готовил Дуг Скотт. Ну и, естественно, избавился от этого дела. Сам понимаешь, на вопрос, стоит ли провозить в Малайзию наркотики, только полный идиот ответит утвердительно. У меня оставалось слишком много, чтобы успеть курить все до отъезда. И по дороге от Намчи до Луклы я, когда набивал трубку, просто бросил кусок на землю. Огромный кусок, граммов 10. И представляешь, оставил его. Просто оставил на земле. Мне, честно говоря, давно хотелось это сделать. Короче, сейчас у меня пусто. Но если нужно, это можно поправить минут за 15. Стоит только выйти на улицу». «Нет-нет, не надо. Я уже слышал ровное дыхание сонного Будды. Думаю, завтра он будет спокойней нас всех. Так оно и вышло. Поднялись мы еще до рассвета, и Фредс переоделся в комбинезон Будды. Затем мы состригли со спины Йети несколько клоков меха и прилепили Фредсу на лицо. Получилось что-то вроде бороды. Даже к шапке мы приклеили немного рыжеватых волос, чтобы они торчали сзади. Рукавицы полностью закрывали руки, на ноги мы одели ему огромные снегоступы, нацепили на нос солнцезащитные очки. Короче, выглядел Фредс по крайней мере так же дико, как Будда в Шаратоне. Фредс принялся ходить по комнате, привыкая к своему новому обличию. А Будда все это время следил за ним с удивленным выражением лица. И Фредс, наконец, не удержался. «Эй, Будда, похож я на твоего брата?» Натан рухнул на кровать и удрученно произнес. «Но у нас ничего не получится». «То же самое ты говорил позавчера», — возразил я. «Вот именно. Видишь, что мы наделали? Ты хочешь сказать, что позавчера у нас все получилось?» «Это зависит от того, что ты имеешь в виду. Я, например, имею в виду, что мы худо-бедно, но своего добились». Я начал было упаковывать рюкзак, потом подошел к Натану и положил руку ему на плечо. «Успокойся, Натан». Сара подошла с другой стороны и положила ему на плечо обе руки. Он немножко ожил, и я улыбнулся Саре. «Она вообще молодец. Можно сказать, спасла нас там, в Шаратоне. Да и здесь, пока ждали, держалась отлично». Ей-богу, я бы с удовольствием сам пригласил ее в долгий поход по Гималаям. Она, очевидно, это поняла и ответила благодарной улыбкой, в которой, однако, читалось, что у меня никаких шансов. Кроме того, обмануть старину Натана было бы совершенно немыслимо. Таких людей просто нельзя обманывать, если хочешь, чтобы потом можно было смотреть на себя в зеркало. Фредс, наконец, освоил осанку и походку Будды, и мы с ним вышли из номера. Фредс остановился в дверях, бросив внутрь жалостливый взгляд. Я нетерпеливо потянул его за собой. Все равно, пока мы не спустимся вниз, нас никто не увидит и не оценит его вживание в образ. Но, должен заметить, у Фредса и в самом деле неплохо получалось. Он провел с Буддой не так уж много времени, но когда мы прошли внутренний двор отеля и выбрались на улицу, он двинулся в точности, как Йети, на полусогнутых, слегка в раскачку. Казалось, он в любой момент может припустить на четвереньках. Я просто глазам своим не верил. Улицы были почти пусты. Хлебный грузовик, собаки, рыскающие по углам. Они не обратили на Фредса никакого внимания. Неужели видали? Старик-нищий с маленькой девочкой, несколько чокнутых любителей кофе за столиками у немецкой кондитерской лавки. Владельцы магазинов, которые вот-вот должны открыться. Неподалеку от отеля «Стар» мы прошли мимо такси. Трое мужчин в кабине старательно глядели в другую сторону. Явно американцы. Я прибавил шагу и пробормотал Фредсу «Контакт». Он тихо присвистнул. На Таймс-сквер стояло одно единственное такси. Водитель спал. Мы забрались в машину, разбудили его и попросили отвезти к центральной автобусной станции. Такси, что мы миновали, последовало за нами. «На крючке», — сказал я Фредсу. Тот нюхал пепельницы, пробовал на ощупь обивку сидений и то и дело высовывался из окна, глотая ветер. «Не перестарайся», — предупредил я, опасаясь, что шапку с наклеенными волосами может сорвать ветром. Мы остановились за большой башней с часами, выбрались из машины и расплатились. Хвост, как я с удовольствием отметил, тоже остановился за квартал от нас. Мы с Фредсом спустились по широкой утоптанной грунтовой дороге к автобусной станции. Станция представляла собой большой двор, тоже не асфальтированный и на 5 или 8 футов ниже уровня улицы. Всюду в полном беспорядке стояли автобусы, истерзавшие грунт своими шинами до такой степени, что станция больше напоминала поле боя под Верденом. Все автобусы принадлежали частным компаниям, обычно по одному на компанию с одним единственным маршрутом. И когда мы оказались у входа, их агенты в фанерных и брезентовых будках принялись зазывать нас, словно мы пришли сюда без какой-то определенной цели, и согласимся выбрать агента, который рекламирует свой маршрут громче всех. Впрочем, На этот раз почти так и было. Мне сразу попался на глаза агент, который продавал билеты на автобус до Джири. А именно туда я и собирался отправить Фредса. Когда я купил два билета, нас окружили все остальные агенты и принялись критиковать мой выбор. Фредс присел на корточки, но вид у него был подобающе жалкий. Затем поднялся ужасный шум. Одна из компаний добилась права отправить автобус в рейс, и теперь он штурмовал крутой подъем на единственном выезде со станции. Каждое отправление здесь — настоящая проверка водителя, сцепления и шин автобуса, а кроме того, надежность и рекомендаций агентов, стоящих вокруг. После многочисленных рывков ярко раскрашенный автобус наконец одолел подъем, и на станции снова развернулись дебаты по поводу распорядка движения. Автобусы загораживали друг другу дорогу, и лишь три из них могли добраться до выезда без помех. Поэтому накал страстей в спорах между агентами достиг невероятной силы. Я взял Фредса за руку, и мы, то и дело спотыкаясь, на развороченной земле пошли разыскивать автобус до Джири. В конце концов, нашли. Как и все остальные, наш был ярко раскрашен в желтый, голубой, зеленый и красный цвета. На лобовом стекле теснились около 40 переводных картинок с изображением Ганеша. Надо понимать, чтобы водитель лучше видел дорогу. Как всегда, второй автобус компании отсутствовал, и билетов на наш продали в два раза больше, чем было мест. Мы проникли через толпу у двери, затем через плотную толпу в проходе и обнаружили в хвосте автобуса свободные места. Непальцы почему-то любят ездить только впереди. Правда, потом желающих уехать навалилось, и толпа, в конце концов, отползла назад, поглотив нас целиком. Затем ремонтники затолкали в проход запасное колесо, и стало еще хуже. Но Фредс остался у окна, а мне именно это и было нужно. Через заляпанное грязью стекло я видел наших преследователей, Фила Адракяна и еще двоих. Возможно, они были из секретной службы, но наручаться бы я не стал. Вся троица пыталась проникнуть на территорию станции, отбиваясь от назойливых агентов. Не самая, надо заметить, легкая работа. Чтобы обойти агентов, они то и дело выскакивали на дорогу, рискуя попасть под автобус, который ползал туда-сюда по склону в попытках выехать со станции. Адракян в очередной раз едва увернулся, поскользнулся и сел в грязь. Агентам по продаже билетов это доставило огромное удовольствие, и троице как-то удалось от них отцепиться. После чего они заметались от автобуса к автобусу, стараясь при этом делать вид, что они никого не ищут. Несколько наиболее настойчивых агентов все еще тащились за ними, а Дракяна те двое регулярно увязали в грязи, я уже начал беспокоиться, что они нас не найдут. Но все-таки минут через 20 Адракян заметил Фредса у окна. Все трое мигом спрятались за автобусом, засевшим в грязи по самой оси, и отчаянно замахали руками, призывая агента с билетами. «Точно на крючке», — заметил я. «Угу», — ответил Фредс, не разжимая губ. Автобус тем временем заполнился до отказа. Между мной и Фредсом даже втиснулась какая-то старуха, что меня вполне устраивало, но Фредсу предстояло суровое испытание. «Ты страдаешь за правое дело», — утешил я Фредса, готовясь к выходу и представляя себе, какой его ожидает денек. «Ничего себе!» — прогудел он. «Вы эти сущие сидяняясь!» Почему-то я ему даже поверил. Просочившись вверх, а затем в проход, я попрощался с Фредсом. Адракян с компанией внимательно следили за единственной дверью автобуса, но это меня как раз не волновало. Я просто пролез между непальцами, для которых понятие «личное пространство» практически совпадает с тем объемом, который занимает человеческое тело. Никаких там глупостей насчет 18 дюймов дистанции. Я оказался у окна с другой стороны автобуса. Увидеть сквозь толщу тел, что тут происходит, наши соглядатые никак не могли. Поэтому я действовал, совершенно не стесняясь. Извинился перед шерпом, на которого случайно сел, затем открыл окно и полез наружу. Шерп любезно помог мне, ни словом, ни жестом не показав, что в его представлении этот поступок необычный. И я благополучно опустился в грязь. Шерп помахал мне рукой, но едва ли кто еще из пассажиров заметил, как я ушел. Затем я, крадучись, пробрался за автобусами и спустя несколько минут вновь оказался на Дурбармарк, где сел в такси и отправился в Стар. 14. Я заставил шофера въехать чуть ли не в фойе отеля, после чего Будда влетел на заднее сиденье, словно защитник в погоне за мечом. По дороге он сидел, наклонив голову вниз, так, на всякий случай, и вскоре такси доставило нас в аэропорт. Все шло в соответствии с моим планом, и вы можете подумать, что я себя чувствовал на высоте, однако на самом деле я нервничал даже больше, чем утром. И все потому, что мы приближались к стойке Королевской непальской авиационной компании. Когда я подошел к стойке узнать про наш рейс, дежурная сказала, что его на сегодня отменили. «Что?» — заорал я. «Как отменили? За что?» Дежурная за стойкой была, наверное, самой красивой женщиной в мире. В Непале это случается постоянно. Идешь, например, мимо крестьянки, собирающей рис, она вдруг поднимает голову, и лицо у нее ну прям как на обложке «Космополитен», только вдвое красивее и без вампирской косметики. Наша дежурная могла бы заработать миллионы, демонстрируя модели одежды в Нью-Йорке, но она едва говорила по-английски. И в ответ на мой вопрос «За что?» ответила «Идет дождь». Затем повернулась к следующему в очереди. Я сделал глубокий вздох. «Помни», — подумал я, — «ты имеешь дело с Королевской непальской авиационной компанией». Что бы в таком случае сказала Красная Королева? Я указал на окно. «Дождя нет, посмотрите». Видимо, это было уже за пределом ее знания английского. Она лишь повторила «идет дождь» и поискала взглядом своего начальника. Подошел высокий худощавый индус с красной точкой на лбу и вежливо кивнул. «В Джее идет дождь». Я покачал головой. «Прошу прощения, но я сам слышал на коротких волнах сообщение из Джей. Кроме того, вы можете взглянуть на север и убедиться, что никакого дождя там нет». «В Джей слишком мокрая посадочная полоса. Там нельзя садиться», — парировал он. «Прошу прощения, но вчера там дважды садились самолеты, и никакого дождя с тех пор не было». «Самолет неисправен». «Прошу прощения». «Но у вас там стоит целая эскадрилья небольших самолетов, и когда один ломается, вы его просто заменяете другим. Я сам знаю, меня однажды пересаживали здесь из одного самолета в другой 3 раза». Последняя реплика произвела на Сару и Натана гнетущее впечатление. Однако наш разговор привлек внимание начальника над нашим начальником. Появился еще один худощавый индус с серьезным выражением лица. «Полет отменен», — заявил он. «По причинам политического характера». Я снова покачал головой. «Пилоты КНАК бастуют только на рейсах в Луклу и Пакхару. Только на этих двух направлениях и набирается достаточно пассажиров, чтобы забастовку кто-нибудь заметил». Мои страхи по поводу истинной причины отмены рейса медленно подтверждались. «Сколько пассажиров летит этим рейсом?» Все 3 служащих авиакомпании пожали плечами. «Полет отменен», — сказал первый начальник. «Попробуйте завтра». Теперь я понял, что моя догадка верна. Они набрали меньше половины пассажиров и решили подождать до завтра, чтобы самолет был полон. Может быть, завтра кто-то даже не сможет улететь, но им-то какое дело? Я объяснил положение Натану, Саре и Будде, и Натан тут же бросился к стойке, требуя, чтобы самолет вылетел по расписанию. Начальники подняли брови, словно решили, что вот сейчас-то и начнется самое веселое. Но я его сразу оттащил. Пытаясь дозвониться своему другу в туристическое агентство, я объяснил Натану, что для азиатских бюрократов доведение разгневанных пассажиров до помешательства — это излюбленный вид спорта. Или, может быть, правильнее сказать, искусство. После 3-й попытки я, наконец, дозвонился. Ответила секретарша. «Yeti Travels. Вас слушают». Я даже вздрогнул, потому что успел забыть название компании. Но тут трубку взял Билл, и я вкратце обрисовал ему ситуацию. «Опять заполняют самолеты?» — рассмеялся он. «Я им сейчас напомню про ту группу из 6 человек, которая должна была улететь вчера, и думаю, это вас выручит». «Спасибо, Билл. Я решил выждать 15 минут. Все это время мы с Сарой успокаивали Натана, а Будда стоял у окна и разглядывал взлетающие и садящиеся самолеты». «Нам непременно нужно улететь сегодня», — твердил Натан. «Во второй раз обмануть их уже не удастся». «Мы знаем, Натан». Вернувшись к стойке, я обратился к дежурной. «Будьте добры, я бы хотел получить посадочные документы на рейс номер 2 до Джей». Мне без задержки выдали документы. Двое начальников стояли чуть поодаль и старательно избегали моего взгляда. Обычно я на такие фокусы не обращаю внимания, но из-за Будды я был немного на взводе, и потому, заполучив, наконец, документы, спросил громко, чтобы слышали оба начальника. «Отмен больше не будет, а?» «Какие отмены?» Я счел, что этого достаточно. Конечно, посадочные документы — это всего лишь бумага, и когда в маленький двухмоторный самолет сели только 8 пассажиров, я снова начал нервничать. Однако самолет взлетел по расписанию. Когда мы поднялись, наконец, в воздух, я откинулся на спинку кресла, и облегчение накатило на меня словно поток воздуха от пропеллера. До этого момента я даже не понимал, насколько сильно нервничал. Натан и Сара, сидевшие впереди, улыбались и пожимали друг другу руки, а Будда сидел рядом со мной у окна, разглядывая долину Катманду или, может быть, сияющие круги пропеллера. Трудно сказать. Но держался он просто потрясающе и был абсолютно невозмутим. Затем мы оставили позади зеленые террасы долины Катманду, в совершенстве своем чем-то напоминающей Толкиновское Средиземье, и полетели над горами на север, в край снегов. Остальные пассажиры, 4 британцев, охали и ахали, разглядывая в иллюминаторы божественные пейзажи, и совершенно не обращали внимания на то, что один из туристов выглядит в высшей степени странно. Здесь никаких осложнений. Когда самолет набрал высоту, в салоне появился стюард и предложил нам маленькие, завернутые в бумажки леденцы, как в других авиакомпаниях предлагают спиртное или закуски. Выглядело это очень мило, словно дети, играющие в авиакомпанию. Такое сравнение тоже может показаться очень трогательным, пока не вспомнишь, что летишь с этими чудаками на высоте 17 тысяч футов, и они должны перебросить тебя через самые высокие в мире горы, чтобы потом посадить самолет на самый маленький в мире аэродром. Разумеется, ощущение трогательности происходящего тут же пропадает. Остается лишь сделать глубокий вздох и постараться не думать о нисходящих потоках воздуха, страховке, усталости металла и загробной жизни. Я наклонился вперед, надеясь, что остальные пассажиры не заметили, как Будда проглотил свою конфету вместе с оберткой. Возможно, те двое, что сидели через проход от нас, и заметили, но это были британцы. Даже если им показалось, что Будда выглядит как-то странно, они не подали виду и вообще перестали смотреть в его сторону. Все как положено. Спустя некоторое время появился стюард. Сказал: «Пожалуйста, не курить». И самолет, нырнув вниз, понесся прямо на гряду особенно острых заснеженных пиков. Никакой посадочной полосы я не видел, да и сама идея, что здесь может быть аэродром, казалось просто абсурдной. Я снова сделал глубокий вздох. Сказать по правде, для меня летать хуже нет. Некоторые из вас, возможно, знают аэродром Лукла в предгорьях Эвереста. Но он расположен на одной стороне ущелья Дудх-Коси, где травяная поляна длиной всего 200 ярдов поднимается под углом градусов 15 и упирается прямо в отвесную скалу. Когда самолет приземляется на этот аэродром, вам видно только эту стену, отчего кажется, что вы вот-вот в нее врежетесь. Однако в последний момент пилот задирает нос машины вверх и сажает ее на поляну. Самолет, разумеется, нещадно трясет на буграх и кочках, но из-за большого наклона полосы он очень скоро останавливается. Короче, удовольствие не для слабонервных. Люди, которым довелось такое пережить, случалось, вдруг обретали веру или, во всяком случае, переставали летать. Однако самое ужасное заключается в том, что у непальской авиакомпании есть еще по крайней мере дюжина аэродромов, которые гораздо хуже, чем в Лукла. И, к несчастью, аэродром Джей стоит в этом списке чуть ли не первым. Прежде всего, он начал свою жизнь вовсе не как аэродром. Поначалу это было просто ячменное поле. Одна терраса среди многих подобных ей на склоне горы над деревней. Ее слегка расширили, поставили в конце шток с полосатым ветровым конусом, и все. Ну, разумеется, убрали ячмень. Проще не бывает. Кроме того, посадочная полоса размещалась в довольно глубокой долине, около 5000 футов. Вертикальная стена в миле от аэродрома с одной стороны и пропасть с другой, тоже в миле от полосы. Ни одному нормальному человеку не пришло бы в голову ставить аэродром в таком месте. Эта убежденность крепла во мне все 10 тысяч футов, пока мы падали в долину. Потом самолет выровнялся и полетел вдоль крутого склона так близко, что, будь у меня желание, я бы легко определил, сколько там соберут ячменя с гектара. Мне подумалось, что надо бы успокоить Будду, но он в это время выковыривал из пепельницы мой фантик от конфеты и не хотел отрываться от дела. Видимо, в жизни снежного человека тоже есть свои преимущества. Потом я заметил посадочную полосу. Прямо у меня на глазах она росла до размеров деревянной линейки. А потом мы приземлились. С пилотом нам повезло. Самолет подбросило всего два раза, и когда он наконец остановился, до стены оставалось еще несколько ярдов. Шестнадцать. Наша короткая встреча с Йетти по имени Будда подходила к концу. Самое главное было сделано. Мы освободили его из рук людей, которые, без сомнения, имели шанс стать вечными лекторами для чокнутых любителей экзотики. Должен заметить, Будда отличный парень. Едва ли еще я когда-то встречал такого. А уж хладнокровие ему точно не занимать. Что называется, непоколебимое спокойствие. Получив свои рюкзаки, мы весь день карабкались по крутому склону верховья долины, затем через заросшую лесом следующую долину на запад. Ночью разбили лагерь на широком уступе между двумя огромными обломками скалы над водопадом. Натан и Сара устроились в одной палатке, мы с Буддой в другой. Я дважды просыпался, и каждый раз Будда сидел у входа в палатку, разглядывая крутой склон горы напротив. Весь следующий день мы шли, почти не останавливаясь, все время вверх, и, наконец, вышли к лагерю, где базировалась весенняя экспедиция. Наставив рюкзаки, мы перешли реку по новому бамбуковому мосту, а дальше Натан и Будда повели нас напрямую через лес, к тому месту, где они встретились впервые. Когда мы туда добрались, день уже близился к концу, и солнце скрылось за горами на западе. Будда, как всегда, все понял без слов. Он снял шапку с козырьком и вернул ее мне. Остальную одежду он оставил еще в лагере. Я этой шапкой всегда дорожил, но теперь она стала для меня бесценной. Ната надел Будде на шею ожерелье из ракушек, но Йетти снял его, перекусил шнурок и раздал нам каждому по ракушке. Можете себе представить наше состояние? Возможно, когда-то, в давние времена, Йетти ели этих моллюсков, от которых теперь остались только ракушки. Знаю, знаю, я путаю геологические эпохи, но, поверьте мне, когда Будда раздавал нам ракушки, было в его взгляде что-то очень древнее. Очень. Сара и Натан обняли его по очереди. Я этого не люблю, так что я просто пожал его сильную тонкую руку. «Всего хорошего. И от Фредса тоже», — сказал я. «Намасте», — прошептал Йетти. Сара всхлипнула. «Будда». А Натан, чтобы не дрожали губы, сжал челюсти, словно тиски. В общем, сцена получилась очень трогательная. Я повернулся и вроде как потащил их за собой. Света осталось совсем мало. Будда двинулся вверх по течению, и, обернувшись в последний раз, я увидел его на булыжнике у воды, откуда он с любопытством глядел нам вслед. В естественном окружении всклокоченный красновато-коричневый мех вновь стал аккуратным и гладким. Я не всегда мог угадать, что у Будды на уме, но в тот момент мне показалось, что глаза его наполнены печалью. Для него большое приключение — закончилось. По дороге назад я снова подумал, что он, быть может, немного не в себе. Вдруг он в следующий раз, когда увидит разбитый лагерь, просто подойдет к костру, сядет на землю и прохрипит свое намасте, одним махом разрушив все наши старания спасти его от цивилизации. Может быть, цивилизация уже растлила его, и дитя природы исчезло навсегда? Хотелось надеяться, что это не так. Впрочем, если мои надежды не оправдались, то вы, возможно, уже что-то об этом слышали. Вечер в старом лагере прошел тихо. Почему-то нам было не до веселья. Мы поставили при свете фонаря палатки, потом сварили суп и долго сидели, глядя на голубой огонь горящей газовой плиты. Я поначалу хотел развести костер, чтобы стало немного веселее, но так и не собрался. «Ты просто молодец, Натан», — с чувством произнесла Сара. И он весь засветился от счастья, словно керосиновая лампа. Наверное, со мной было то же самое, когда она сказала: «Ты, Джордж, тоже молодец», и чмокнула меня в щеку. Я заулыбался и почувствовал маленький всплеск. Ну, в общем, много чего почувствовал. Вскоре они отправились в свою палатку. Я, конечно, был рад за них, честное слово, но девушка досталась ему. Правда, у меня оставалась ископаемая ракушка на память, но, согласитесь, это не одно и то же. Придвинув фонарь поближе, я принялся разглядывать окаменевшую ракушку. Странная штуковина. Интересно, что думал Йетти, когда провертел в нем дырку? И для чего она вообще? Вспомнилось, как мы с Буддой ели, сидя у меня в комнате, на кровати, как умиротворенно хрустели вафлями и перебирали дрожжи. И я сразу почувствовал себя лучше. Ведь такое не с каждым случается. И этого более чем достаточно. Вернувшись в Катманду, мы встретились с Фрецем за шницелем по-пражски и яблочным штруделем в старом венском дворе, где и узнали о его приключениях. К полудню я решил, что вы уже в безопасности. И когда автобус сделал остановку в Ламасангу, я вышел и направился прямо к такси, в котором за мной ехали эти парни. Разыграл из себя настоящего Будду. Они просто обалдели, когда увидели, что я приближаюсь. В такси сидел Адракян и еще двое секретной службы, что следили за нами от самого Шератона. Я снял шапку, темные очки, и с ними чуть плохо не стало, ей-богу. А я говорю: «Черт побери, перепутал рейс. Мне нужно было в Покхару, а это вовсе не Покхара». Они просто взбесились и принялись орать друг на друга. Я, конечно, спросил: «Что такое? Вы тоже что-то перепутали? Какая жалость!» «Они давай орать друг на друга пуще прежнего, а я тем временем договорился с водителем такси, что он отвезет в Катманду и меня». Им это, разумеется, не понравилось. Они даже не хотели пускать меня в машину. Но водитель и без того был зол на них из-за того, что пришлось гнать по такой паршивой дороге. Даже деньги, которые ему пообещали, его уже не радовали. Так что, когда я ему предложил много-много рупий, он с радостью ухватился за возможность поднасолить этой компании. Посадил меня рядом с собой на переднее сиденье, развернулся и двинулся в Катманду. «Ты ехал в Катманду вместе с парнями из секретной службы?» — удивленно переспросил я. «А как ты им объяснил про мех, приклеенный к бейсбольной шапке?» «А никак. По дороге назад на заднем сиденье стояла гробовая тишина. Мне это вскоре надоело, и я спросил, видели ли они последний индийский мюзикл «Катастрофу». «Что?» — спросил Натан. «Это еще что такое?» «А ты что, никогда их не видел? Эти фильмы показывают по всему городу. Я такой фокус не один раз проделывал. Нужно выкурить несколько трубок гашиша и взять билет на индийский фильм. Они обычно идут часа по три, без субтитров, без ничего. Но получается полный блеск. Впечатление бесподобное. Я им объяснил, как нужно». «Ты сказал этим парням из секретной службы, что они должны накуриться гашиша?» «На что? Они же американцы, в конце концов». Впрочем, они, мне кажется, не поверили. Однако время до Катманду оставалось еще до черта, я рассказал им последний фильм из тех, что видел. Он еще не сошел с экрана, так что, если хотите, можете сходить. Я тогда не стану рассказывать, чтобы не испортить вам впечатление». Когда мы, наконец, убедили Фредса, что не хотим, он продолжил. «Там про одного парня, который влюбляется в девицу. Они вместе работают. Но она уже помолвлена с их боссом. Настоящее жулье, и у него контракт на строительство городской дамбы, которую он строит, похоже, не из цемента, а из какого-то дерьма. Но потом он падает в бетономешалку и тоже становится частью дамбы. Тем временем этот парень и девица устраивают новую помолвку, но тут у нее взрывается газовая плита, и она обжигает лицо. Ожоги заживают, и почти ничего не остается, но этот парень уже не может с собой справиться. Каждый раз, когда он на нее смотрит, ему мерещится обожженный череп. Он отказывается на ней жениться, и она долго поет, а потом меняет прическу, закрывает обожженную сторону лица и прикидывается, что это не она. Он ее встречает, не узнает и влюбляется по новой. Она ему открывается и поет, чтобы он отвалил к чертовой матери. Тут все вокруг поют, он ее пытается уговорить, а она ни в какую. И все это время дождь льет, как из ведра. Потом девица его прощает, они снова счастливы, но тут прорывает дамбу как раз в том месте, где замуровали этого жулика. Весь город смывает к черту, и все снова поют, как сумасшедшие. Но этим двоим удается зацепиться за торчащую из воды храмовую скульптуру, а потом вода сходит, и они остаются висеть там вместе, после чего живут долго и счастливо. Полный блеск. Классика. «А как восприняли это агенты из секретной службы?» — спросил я. «Не знаю, они не сказали. Но, наверное, финал им не понравится». Натан с Сарой сидели напротив нас, держась за руки и улыбаясь друг другу. Но я решил, что им-то такой финал как раз очень нравится. Восемнадцать. Я забыл предупредить. Ни в коем случае никому об этом не рассказывайте. Договорились? Конец. Ким Стэнли Робинсон. «Побег из Катманду». Читал Сергей Монара.